Когда они начинают практиковать, это ощущение, что они это делали и знали, еще более усиливается. Таким образом, все, что мы с вами здесь делаем, это и есть стадия очищения. И по мере очищения память наша начинает восстанавливаться. Кришна Смаранам. Это означает, мы начинаем вспоминать то, что мы когда-то, где-то давно, сначала смутно, в виде каких-то подсознательных ощущений, потому что этот уровень подсознания начинает работать. То есть архив наш, архив, который там миллиарды этих жизней. Что-то там такое начинает пипикать, какая-то пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну, елки, что-то. Знакомый запах. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Что-то такое мы знакомое. Вот знакомое и все. Что-то такое. Как люди, вот очень часто я видел, допустим, люди приходили с Махараджами. Сначала вот сын мой меня потряс. Ему было 2 годика. Я первый раз в жизни его повез в Датсан. Датсан – буддийский монастырь. Ламаистический монастырь. Ему было всего 2 годика. А мне надо было встретиться с одним ламой, там, знакомым по делам. Я книги там им распространял. Загрузил всем по комплекту. Всем до одного. Сколько там было монахов. Все читали они. Бхагавад-гиту, Шримад Бхагавата. Вот комплект входило, значит, наука самосознания. Вот прямо как сейчас помню. Наука самосознания. Йога высшей личности. Источник вечного наслаждения. Бхагавад-гита. И к тому времени, по-моему, сколько было песен Тагалока, я уж не помню. По-моему, песни 2-3, наверное, да, было. Песни 2 даже, по-моему, было. 1-1 и 1-2, по-моему. А, и 2, да, вот 2 еще было, точно. Третье не было. 1-1 и 2. И я вот там всем загрузил, помнишь, я так, кстати, там сделал такую акцию. И Арджунку не с кем было оставить, он совсем маленький был. А он все умничал, он такой умник же. 2 года, я точно помню, что ему было 2 года. Вот только-только исполнилось, это было как раз лето. И он первый раз в жизни поехал в этот датсан. Никогда в жизни он не видел ни изображения, ничего. У меня дома просто оставалась часть одежды буддийской. И там разные причины. Когда проводят определенные отправления, вот как у нас есть всякие вот пуджарские колокольчики, каждый лама должен иметь ваджру и колокольчик с ваджрой. Там мудрами читаются мантры, и эти звуки, и всякие символы, они усиливают виды энергии. Ну, очень долгая наука, вы не поймете, простые сельские парни и девчонки. Это как корпускулярно-волновая теория распространения света, короче. И вот я приехал с сыном, и он, когда в ворота заходили, он что-то раз такой, раз барабаны увидел. И я только хотел сказать, вот сына, так сказать, это вот такие штучки. Я-то так, знаешь, по-детски думаю, дурачок же вроде. Я говорю, вот, это сын. Он раз такой тик, руку вырвал, раз побежал, и давай крутить их все. И так быстро раз идет, потом раз подходит ко мне, говорит, дай денежку. Ну, я ему мелочь, да? А там на крупные барабаны денежки кладут. Он денежки раз положил, все барабаны, раз. Я говорю, ты куда бежишь? Бегом ты бежишь. Он ничего не слышит. Раз, раз, в каком-то странном состоянии такой. Все 108 барабанов там, вот так вот по периметру надо прыгать. И, значит, такой в малый датсан, где дзанхава, он туда раз заскакивает. Бум, на пузо. И все, и что-то лежит. Эти люди там, монахи сидят, службы идут, все раз, маленький 2-летний ребенок, ну такой карапусик, вот такой, наверное, ростиком был, совсем маленький. Ну вот вы видели, вот тут у нас есть 2-летние дети, 2-летний ребенок, и что он может соображать? Это у него 25 мая день рождения было, это мы где-то 18 июня поехали, вот я помню, что ему 2 годика только-только исполнилось. Он бух на живот, и что-то лежит там, глаза закрыл. Я раз зашел, тоже поклонился. И там много еще знакомых было, потому что это прошло-то не так много времени. Еще. И они, значит, раз что-то, ну, меня спрашивают, что, твой, что ли? Я говорю, ну, вот это да, говорит. Ты что, говорит, его там что-то как-то воспитываешь таким образом? Я говорю, да нет, вообще первый раз. Я сам-то с ума сошел, он что ли, или что с ним происходит? Так он раз встает, значит, давай обходит. И подходит, значит, и трогает там все эти предметы, там раковина, там, значит, барабан, там все такое. На это Мурти раз смотрит, руки сложил, встал на колени. Я вообще, блин, вообще... Вот я вам говорю, что никогда никто его не учил, вот вообще. руки сложил, встал на колени человечек. В Харе Кришна он знал, но в буддизме ничего не было. Что надо барабаны крутить. Он даже вообще близко, первый раз в жизни. Я вообще даже боялся, как он о буддизме говорит. Я думаю, что не дай бог буддистом станет. Я даже про себя так думал. Думаю, с детства ни, родителям говорю, ни слова ни о буддизме, ни о чем. Только вот Харе Кришна. И он, так сказать, вырос вот в два годика, но он вырос в этой среде. Только пел мантру там, слышал мантру, пелся. Никаких бы... И тут раз он там еще, значит, это барабаны раз крутит, там пару, два больших барабана, раз и в центральный, значит. И в центральный зашел. Это Будда там, огромный Будда там такой, значит. А самое большое мурти, по-моему, насколько я знаю, из металла. Вот в Улан-Удэ, в Волгинском Дасане, по-моему, два мурти в мире такого размера. Одно где-то в Тибете из металла выполненное. И вот одно здесь в Улан-Удэ. И вот два в мире только. А камень вот здесь вот в Агья-чакре, драгоценный изумруд. Так его там сколько раз пытались похитить, и последний раз его украли жулики. Доехали там 5 километров до поворота, и машина взорвалась. И камень был возвращен. И вставлен обратно. И поползли слухи, и все, уже никто, ни жулики, никто. Потому что сколько раз не пытались его украсть, этот изумруд, там какой-то вообще, он там столько каратов, не знаю, он огромный. Потому что само мурти огромное, просто огромнейшее. Ну, как вот второе, как вот это, наверное, здание, как до второго этажа точно. Такое мурти из металла, значит, как два этажа. И камень на лбу, естественно, смотрится маленьким, потому что мурти-то огромные. Но если вы, когда вот чистят, там на лесенках поднимаются, мурти там омывают, он с кулак как минимум такой, столько каратов. Там этот камень какой-то вообще там, по-моему, аналога даже нету. И вот он зашел в этот дасан, увидел вот так вот, встал. Бум на колени, значит, бум лбом. И все, и стоит так вот. Попка кверху. Я думаю, ну елки родил себе, блин. Кого себе родил, не поймешь, блин. Хотел кришнаита, так сказать, родил, блин, какого-то буддиста, блин, какого-то перерожденец. И он, так сказать, попка кверху стоит. Смотрю, на глазах слезы. Сел, значит, вот так вот сел. А там служба идет, и они там. Ну, представляете, нет, как кто-нибудь слышал? Кангрира, Вейгор, Викшин, Камдир, Пантанде, Багаусик. И так все это все там. Все. И он такой, раз, глаза закатил, и давай качаться. Я думаю, ой, ё-моё, ё-моё. И, короче, у него там экстазы какие-то начались, там всякие эти проявления. Это называется... Прошлая жизнь. Это я так увидел в нем. И он всякий, и он по Будде вообще, даже до сих пор. Если мы приезжаем в Датсан, вот сейчас мы тоже, недавно, вот я сейчас был в Улан-Удэ, ездили там по делам в Датсан. Приехали в Датсан, ну все, опять у него там. Я говорю, ты только там давай не падай, я говорю, так, кстати, в экстаз, я говорю, ты же как сумасшедший, глаза не закатывай. И он так уже более сдержанно, ну смотрю весь прямо. Опять затрепетал, прямо все у него. Прошлое все равно достает. Прямо все, он там прямо в восторге, в экстазе опять все. И как-то я привез Бхактивайпава Махараджа. Бхактивайпава Махарадж только зашел. Все, чуть данду не выронил он. Да, он был с дандой, серьезно. Он говорит, я был буддистом. Мне говорит, в прошлом я был буддистом. Точно тебе говорю. Все мне знакомо, все запахи, вот эта атмосфера. И он так вообще, он раз сразу дандават сделал, все. Потому что 21-е воплощение Кришны, так сказать, это естественно, кстати, преданные все делают дандават сразу. Значит, все. И он говорит, и он говорит, вот прямо все, говорит, вот эти раковины, все, вот он, вся одежда, вот он прямо в таком состоянии, такое состояние у него было очень интересно. Это вот прошлое. Так прошлое приходит к нам. Так прошлое нас достает. Итак, человек очищается, эти прошлые привычки и желания также начинают трансформироваться в настоящие желания. Что же в настоящем желает человек, когда у него все это ослабевает? Он, несомненно, становится на путь самоосознания. Или, как говорят, муктасанга, или мукта-пуруша, он становится человеком, стремящимся к освобождению. Он становится человеком, стремящимся к освобождению. И он начинает искать, говорится, такой человек начинает искать гуру. Он начинает искать человека, который мог бы его обучить, как, то есть теории и практики, как достигнуть освобождения. Такой человек уже называется мукта-сангой. Мукта-сангой или человеком, стремящимся искать общение с тем, кто стоит на пути освобождения. Или его называют мукта-пуруша. Человек, стремящийся к освобождению. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, когда нет преданного, тогда и имперсонализм сгодится. То есть он готов даже, так сказать, поскольку преданный, это большая редкость найти такого преданного, который занимается бхакти-санга. То есть можно получить вот это бхакти, и, так сказать, и не мукти, а брама-нирвана называется. Освобождение на планетах Вайкунтхи. Есть просто нирвана – это имперсональное освобождение. А брахма-нирвана – это означает освобождение на планету Вайкунтхи. На планету Вайкунтхи. И говорится, когда нет такого человека бхакты, то есть персоналиста, то тогда и имперсоналист годится. По крайней мере, Прабхупада говорит, они могут вас научиться, научить вас отрекаться от плодов своей деятельности. А вы помните, в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что если человек не научился отрекаться от плодов своей деятельности, ему никогда не различить, где кармическое действие, а где преданность, и ему никогда не различить, где материя, а где дух. Он никогда не осознает различия между духом и материей, если он не научился отрекаться от плодов своей деятельности. И Прабхупада говорит, по крайней мере, они вас научат отрекаться от плодов своей деятельности. По крайней мере, вас могут научить, как различить дух и материю. Как отличать это. Реально. А потом, если вы еще и получите общение с бхактами, то практически все. Как вот Прабхупада некоторым своим ученикам, индусам, которые культивировали разные виды практик, он очень быстро давал им саньяс. Потому что, во-первых, хотя они практиковали многие имперсональные системы, были в имперсональных школах, рождались в семьях имперсоналистов, но они следовали определенным традициям. Он давал саньяс. Допустим, вот я знаю, что мне говорили в Индии как раз, что Кришна, забыл имя Махараджи. Нет. Горгавинда Махарадж вайшнав. А я говорю про человека, про Махараджи, который был буддистом, и сейчас он гуру Искон. Он был очень буддистом, очень высокого уровня до этого. Вот я лицо прямо вижу, ты точно знаешь. И на фотографиях везде, вот он очень много, так сказать, радхаятры проводил там, вот в Майпуре там очень много проводит фестивали, отвечает. А, так, сейчас вспомню. Ладно. Я-то такой, если забуду, что-то упрусь, просто буду сидеть и думать, пока не вспомню. Но надо, наоборот, расслабиться, потом выскочит это. В общем, один из Махараджи, он был буддийский, очень серьезным буддистом и не ламаистом. Буддизм же, вы знаете, да, поделен на две части. Вот это Махаяна, это ламаизм, и Хинаяна, это так чистый буддизм. Вот он был в Хинаяне, то есть Тхировада. Тхировада, представляете? Тхира – уравновешенный означает. Тхира – невозмутимый. То есть тот, кто философски и практически уравновесил в себе что? Противоположности. Понимаете, да? Это называется тхира. И мы можем видеть, как в Бхагаватам прославляются тхиры. Да? Даже есть вот имена Тхира Лалита, допустим, там и так далее. Тхиравак вот у нас был, так сказать, и так далее. Там. Тхира Пуруша есть, так сказать. Ну, вот это имена вот все. Тхира. И этот чистый буддизм называется тхиравада. Как человека поднять до уровня вот это вот матрас паршав стукал нтияши тосна суки духи дага гамапайну нитьяс там ститикшасу парата. То есть, как уравновесить человека, чтобы он не обращал внимания на счастье, несчастье, так сказать, что там происходит. Спокойный, абсолютно уравновешенный человек. То есть человек, полностью уравновесивший в себе понятие добра и зла. То есть он понимает, что и добро, и зло, все материальное, и все временно. И поэтому он идет путем освобождения. И такой человек, который это полностью реализовал и осознал, в его качествах прямо проявляется это спокойствие. Он всегда спокоен. Случись что такое, он всегда остается безучастным даже. Что там, кто там, что? Спокойно. Все это пройдет. Он просто продолжает идти путем освобождения. Это называется тхира. Вспомнил. Лаканатха Махарадж. Я же говорю, так расслабиться надо и вспомнишь сразу. И вот Лаканатха Махарадж. И он очень вот высок. Тхира. Практически он достиг этого уровня тхира. И когда он пришел к Шрили Прабхупаде, так сказать, а вы знаете, да? Что в читании Чритамрити описывается, Кавираджа Даса Госвами, он описывает, что все буддисты, они станут преданными. Все буддисты станут преданными. Все абсолютно. И они сразу будут на очень высокой ступени. Почему? Потому что вот они уже, так сказать, основа, они очень хорошо знают закон кармы, там, с реинкарнацией, так сказать. Им только нужно ввести аспект параматмы, души и Бога персонифицировать Бога, душу и сверхдушу, как главные элементы управляющие. И есть диалог, когда Господь Чайтанья приходит к буддистам, таким вот вообще мощным, и он начинает им проповедовать, он начинает им рассказывать философию Будды и сравнивать вот ее с философией этот, ведической, и он начинает... И буддисты, они, поскольку очень продвинуты были, они слушают и полностью принимать они начали. Вот эту философию Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Полностью приняли Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам так, как ее поведал Вьясадева, то есть как Бхакти-йогу. Они принимают Бхакти-йогу. И один лидер буддистов, один из лидеров вот этих буддистов, он стал завидовать Господу Чайтанье. И он стал как бы уговаривать всех не принимать это. Но все уже приняли. Все приняли. Все до одного приняли. Это были лидеры буддизма. Они приняли. И вот их лидер, лидер среди всех лидеров, он как бы позавидовал такому возвышенному положению Господа Чайтанья. Он не видел в нем Господа. И он стал завидовать. И он стал, когда болтать всякую ерунду, он решили, они... Значит, он приказал слугам, там, ученикам таким, еще не очень продвинутым, непредложенную пищу Господу Чайтанье дать. И они, фрукты там все, и они... И когда Господь Чайтанья сказал, ну, я же вам рассказывал уже, что это надо предлагать. Они сказали, это предложено, мы уже все сделали. И Господь Чайтанья так стал смотреть на эту пищу. Видите, лилы какие. Ему не надо ничего предложенного. Он сам все это очистит одним взглядом. Он так стал смотреть. И тот лидер, он так стал смотреть. Думаю, осквернит сейчас Господа Чайтанья. Вот он осквернится, так сказать. И говорится, большая птица из дерева слетела. Такая птица, которую никогда никто в жизни не видел таких размеров. И она схватила этот поднос с этой едой, с этой пхогой. И высоко взмыла в небо. И потом в таком набреющем полете она так... И поднос выпустила. И этот поднос по башке этому буддисту как треснул и убил его насмерть. Все были очень довольны. Итак, это стадия как бы очищения. И в результате того, что Кришна, человек очень искренне хочет продвинуться, Кришна, пребывая в его сердце, начинает способствовать, то есть помогать ему. Помогать ему оставаться в этой как бы области, в этой области искреннего желания очиститься. И тогда Кришна, вы знаете, у Кришны есть одно из таких качеств. Тот, кто устраняет все препятствия. Тот, кто устраняет все препятствия. Кто, как зовут? Правильно. Хари. Тот, кто устраняет препятствия. Хари. И Кришна, несомненно, новоиспеченным, молодым преданным, не молодым по возрасту, и не новоиспеченным, так сказать, в браке, а то есть людям, которые пришли, может быть, они 10 лет даже служат там, или 20 лет служат, но все-таки они достигли стадии искренности. Иногда человек не совсем искренен, или не совсем стремится вот к чистому преданному служению. Иногда он просто хочет очиститься от кармы. Здесь многие приходят. Прабхупада описывает преданные третьего класса. Он разбил преданных на три уровня. Если вы помните. Каништхи, Мадхьямы и Утамы. Но также он и разбивает преданных еще на три категории. Это преданные пракрита бхакты. Преданные материалисты. Еще даже не каништхи, просто преданные материалисты. Это вот как бы те преданные, которые просто гонимы определенными проблемами, они бегут от исполнения своих обязанностей, они бросают семьи под видом отречения, просто не способные содержать их и не способные правильно построить коммуникации с этими семьями и так далее. Несут ответственность, они просто прячутся в храмах, прячется в этих общинах, они прячутся от армии, там кто от семьи прячется, не способный исполнить свои обязанности, даже, может быть, неприятные какие-то эти обязанности, его, может быть, даже не слушается, но долг, так сказать, он должен быть исполнен при любых обстоятельствах. Когда говорится, что человек может покинуть семью, если старший сын берет от полную материальную ответственность за мать, то есть за женщину, за жену. И там все устроено, все дети устроены, все хорошо. Еще жена не остается одна, жена остается под защитой старшего сына. Тогда он только имеет право оставить. Но мы сейчас видим, люди, так сказать, под видом якобы духовной деятельности, просто они неудачливы очень сильно в своих браках, неудачливы в семейных взаимоотношениях, они как бы просто пытаются сбежать и укрыться здесь, но не хотят признаваться в этом. Им кажется, что они исключительно за духовным знанием тут, так сказать, пришли. На самом деле они скрываются здесь. Кто-то, так сказать, карма плохая, нищета, так сказать, кто-то достает какие-то определенные проблемы, трусость иногда, проблемы, так сказать, что вот как это неуверенность в завтрашнем дне и так далее, и так далее. Люди приходят, люди сидят на шее у родителей. Мы знаем, здесь очень много таких есть. В ИСККОН очень много так называемых преданных, которые ничего, не хотят работать нигде, ничего. Они хотят вот просто, так сказать, наслаждаться процессом. Они не помогают никогда ни дома, ничего. И при этом они себя считают продвинутыми, что они распространяют сознание Кришны, там все такое. Но они как люди очень нехорошие. Они как люди себя ведут не очень правильно. И при этом они дают наставления другим, пытаются внешне показывать, что они очень хороши. И у людей, люди, поскольку в гуне страсти, они сентиментальны, они, несомненно, это принимают за чистую что? Монету. Все эти, так сказать, похвалы, лесть, так сказать, всю эту заботу. Но эта вся забота, на самом деле, нереальная. Потому что, говорится, освобождать других может только тот, кто сам что? Освобожден. Таким образом, хорошими может вас сделать только тот, кто сам хороший. И так далее. То есть сделать самостоятельным может только тот, кто самостоятельный. Господь Читания говорит, если у вас есть еда, вы можете кого-то поделиться с кем-то и даже накормить кого-то. Если у вас одежда, вы можете кого-то одеть. Если у вас есть деньги, вы можете кому-то их пожертвовать. Если у вас любовь есть к Господу, вы можете ее дать. Но если у вас нет еды, как вы можете кого-то накормить? Если у вас нет одежды, как вы можете кого-то одеть? Если у вас нет денег, как вы можете их пожертвовать? Также, если у вас нет любви, как вы можете ее дать? Таким образом, столько много разных людей, и они начинают мнить себя еще знатоками, так сказать, как правильно стратегически проповедовать, как там что делать. Как... На самом деле, просто сидят на шее у своих родителей или там еще что-то. Очень странные. Это все век Кали. Калауста шудра самбам. Это шудры. Это четкие признаки, так сказать, шудр, безответственных таких, трусливых, инфантильных, неспособных даже заработать. То есть карма очень плохая. И вот здесь описывается, что есть богатство двух видов. Когда человек получает богатство в результате того, что он в прошлом совершал благочестивые поступки. Но посмотрите вы на этих людей. Они в прошлом были так неблагочестивы, что в этой жизни они даже не могут заработать себе ничего. Ничего к ним не приходит. Они ничего не... И говорится, когда у человека плохая карма, он весь исполнен зависти. Он так сильно завидует тем людям, у которых что-то есть. Хорошие машины, квартиры. Но человеку просто приходит по карме. Просто по карме. Человек в прошлом совершал благочестивые поступки. Ему не надо было красть, чтобы получить машину там, или что-то, квартиру. Он, так сказать, элементарно получалось. Как-то все складывалось там, все. И он получал это. Никто, так сказать, его за это не посадит, не без всякого криминала у человека вдруг появлялись деньги, так сказать, и так далее. Дом, так сказать, что-то еще. Второй вид богатства – это когда человек очень искренне и серьезно достиг определенного положения, и Кришна, находясь в сердце этого преданного, он видит, что преданный полностью хочет посвятить себя служению Господу. И как? Говорится, анукульена Кришна, ну шиланам бхакти руда. И слово шиланам бхакти утамам, шиланам означает авторитетно. Авторитетно. Не как он там сам себе надумал и выдумал, и себя объявил искренним преданным сам для себя, и думает, я искренне преданный, я искренне хочу себя посвятить, давай богатство. Тогда я тебе еще лучше служить буду. Я чувствую это. Как раз богатства мне не хватает, чтобы стать еще более искренним. А ты что-то не это. Давай. Где это, кстати, богатство? Когда человек сам определяет свой уровень. И вот поэтому Санатана Госвами в «Нектаре наставлений» он говорит об этом, Шикшамрита называется, что анукульена Кришна, ну шиланам. И слово шиланам означает, он очень авторитетно достиг этого уровня. Через авторитетную практику под руководством духовного учителя он достигает этой стадии искренности и сильного желания, поскольку он следовал регулирующим принципам бхакти-йоги, а регулирующие принципы бхакти-йоги развивают в нас желание, что? Достигнуть Кришны. Таким образом, когда человек достигает этой стадии искреннего желания все-таки служить Кришне, более совершенно и так далее, то Кришна начинает материально заботиться о таком преданном. Он устраивает все. Он дает ему хорошие деньги, хорошие средства через разных лиц, через разные ситуации. А он дает все ему, чтобы он мог более совершенно совершать преданное служение и не испытывать никаких материальных затруднений и проблем. Итак, Шрила Прабхупада описывает здесь эти два вида деятельности. Когда человек получает по карме все это, потому что он в прошлом очень много сделал хороших поступков. Или когда он получает это в результате преданности. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, мой преданный никогда не совершает усилий для получения материального блага. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения, его преданности. Но мы видим, что многие другие люди, они не в результате проповеднической деятельности, там какой-то, они в результате, так сказать, всяких, так сказать, мирских усилий. И говорится, когда человек совершает, у него нет хорошей кармы, и он начинает что-то химичить, то он еще больше запутывается. То есть тонкое тело, оно уплотняется. А вы знаете, что результатом тонкого тела является получение какого тела? Глубоко. То есть реинкарнация, новое рождение. И поэтому говорится, что бхакти-йога, результатом бхакти-йоги должно быть растворение тонкого тела. Нет тонкого тела, не будет нового рождения. Растворение. Что это означает? Тонкое тело должно освободиться от всех материальных элементов. То есть нету материального ума, нету материального ложного эго, нету материального интеллекта. Все уже духовно там. Но тело остается материальным еще. И, говорится, чуть-чуть остается оттенок аханкары. Потому что потребности у тела все равно сохраняются. Но когда человек начинает испытывать ручи, с этого момента ручи, говорится, он прекращает испытывать влечение к еде. И он начинает испытывать такое как бы не отвращение, а бессмысленность сна. Он полностью безразличен к еде и бессмысленность сна. А оборону и секс, как правило, побеждают в первой половине жизни. Если человек должен жить 100 лет, к 50 годам у него полностью реализовывается аспект сексуальной жизни и обороны. То есть он прекращает защищаться и без секса может обходиться, без половых отношений. Поэтому вот в 50 там сколько-то лет принимали эту как она, ванапрасху. Ванапрасху. То есть человек понимал, что уже может это все чушь. То есть так практика на него реагировала. И Прабхупада говорил про себя, что секс и оборону я победил в молодости. Перед уходом Прабхупада так сказал. А сон и еду я победил сейчас. То есть Прабхупада перестал вообще спать. Вообще он не спал ни одной минуты. И он прекратил есть. Он пил только чаринамриту. 3 капли чаринамриту на службах. На службе 3 капли чаринамриты утром и на вечерней службе. 3 капли чаринамриты. Все, больше ничего. У него полностью пропало желание есть. И полностью пропало желание спать. Он весь погрузился в размышления об играх Господа. Итак, когда человек достигает каких-то определенных стадий, то Кришна, несомненно, начинает заботиться о нем. Но люди века Кали настолько неудачливы, говорится, как говорится, у них даже не будет украшений, чтобы украсить свое тело, то есть им придется каким-то банными путями даже украшения получать. Ничего им не придет, потому что плохая карма. Если мы встречаем сейчас каких-то хороших таких, ну, людей с хорошей кармой, которые родились в благочестивых семьях, во-первых, в семьях таких интеллигентных, нравственных семьях и так далее. У них очень нравственный отец, очень хорошая мать, допустим. Они обеспечены были. Они постоянно были обучаемы нравственно. Достаток материальный был какой-то такой. Все. Это такая редкость. В основном люди без отца, без матери, так сказать, допустим, в разбитых семьях рождаются. Они бедны. И даже когда они там что-то хорохорятся, на самом деле они не способны ни заработать, ничего сделать. И они прикрываются, что они не хотят работать только потому, что, видишь ли, духовная жизнь их привлекает. И они полностью противоречат священным писаниям. Говорится, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, несомненно, глуп. Несомненно, глуп. И, несомненно, нуждается в обучении. И Кришна говорит в Бхагавадгите, у мудреца нет сомнений по поводу работы, ибо чтобы содержать свое собственное тело, человек должен трудиться. Кришна, это стих Бхагавадгиты. У мудреца даже нет сомнений по поводу работы, ибо даже чтобы содержать свое собственное тело, человек должен что? Трудиться. И эти люди даже собственное тело не могут содержать. Майки, так сказать, мамы им покупают, они живут в квартирах мамы, так сказать, с папой, так сказать, все остальное, мама, папа. Потому что они так глупы, так греховны. То есть они не способны зарабатывать, они даже не способны содержать собственные тела. И при этом, говорится, когда они становятся завистливы, и когда они становятся, как правило, превращаются в этих умствующих глупцов, они становятся вероломны, завистливы. Они очень завистливы становятся, вероломны. И они, говорится, начинают богохульствовать. То есть они искажать начинают Писание, искажать

То есть исполнять его какие-то желания, связанные с богатством, там, с чувственными наслаждениями и даже с освобождением. И тогда человек такой искренний, он убеждается, что Кришна откликается. И это, вот вы можете поклоняться и ничего не ощущать. Вот многие преданные, они поклоняются, и потом приходят и говорят, что такое там, вот 5 лет. 5 лет уже джапу повторяю и ничего. Там, или кто-то, а я уже, так сказать, 10 лет это, вот, из Мурти поклоняюсь, хоть бы, так сказать, 1000, что ли, когда-нибудь дали, так сказать, или что-то еще там. Да. Никаких результатов не приходит, ничего не приходит. По какой причине? Они не медитируют на служение Кришне, они медитируют сразу на результат служения, они медитируют на эти богатства, поэтому ничего не приходит. Поэтому ничего не приходит. Если они будут медитировать, как удовлетворить Кришну, и не будут медитировать на богатство, то артха, кама и мокша придут к ним и будут служить им. Но когда они сразу медитируют на артху, каму и мокшу, а не на желание удовлетворить Кришну, то как бы они тут ни пыхались, это не будет приходить к ним. Как вы помните в этой сказке, там одна девочка пришла, Морозко, да, назывался там, и она так сказать, все, просто желала удовлетворить его, и все. И она, да какое там богатство, она даже у ней мысли не появлялось. Просто желание, дедушка, он старый, так с ним тяжело, наверное, он такой, поэтому и сердитый. Она быстренько все сделала, все. И когда он сказал, ну ладно, проси, чего хочешь. Она сказала, да как чего, да вообще ничего не надо. Ничего не надо, домой хочу, она сказала. Он сказал, хорошо, мало того, что домой пойдешь, на тебе еще вот все. И так сказать, мужа ей там, принца какого-то там, все, короче, богатство. И она заявляется домой там. И там такая вот уже, так сказать, хорошая такая, смиренная, так сказать, сеструха. И она, уйо! Парзетея, так сказать, она. Уйо, ничего себе, у тебя какой мужик, можно поцеловать? Нет, нельзя. Уйо, какое платье, уйо, там, какие сундуки с золотом, уйо, уйо, где взяла? Ну, она адрес говорит, Бекин Стрит, там, 3062, так сказать. И та поперла туда, так сказать. И сразу, знаешь, что замедитировал-то? А? На принца, на все, так сказать, давай, она быстро все это делает. Ну, где принц-то там все? И дедушка сказал, хорошо, вот тебе принц, так сказать, какой-то там принц, сундуки там все дали. Она довольно поехала, открыла, а там это... Дерьмо? Извините за выражение. Там дерьмо было? И принц был не настоящий. Он косил под принца. Как шудра, наряженный в царские одежды. Итак, преданные должны различать это положение, когда по карме что приходит, а не завидовать. Не завидовать. Завидовать бандитам глупо, потому что они все это нечестным путем добывают и угро карму себе зарабатывают. Завидовать тем, кто по карме это получил, это просто быть идиотом. Просто надо было быть хорошим мальчиком, так сказать. И понятно, что человек, так сказать, делал хорошие поступки, теперь он наслаждается, так сказать. А вам не суждено, потому что вы... Как это сказать-то? Более правильнее. Ну, короче, редиска. Потому что вы всегда были редиской. Поэтому с какой стати вам, так сказать, вам это должно выкатиться? Так что ходите, так сказать. Облизывайтесь, завидуйте. Я гражданин, а не какая-нибудь гражданка. Смотрите, я достаю из широких штанин. Что это там? Красную паспортину, да? Смотрите, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Что, я серьезно? Стих, что ты заржала-то так? Как единорог. Мистический. Я тебе Маяковского вспоминаю. Владимир Владимирович Маяковский. Шо, а что смешного-то? Ну, я же не какой-то это, похабщина. А ты про что подумала? Я достаю из широких штанин. А что ты засмеялась? Ты красный паспорт ни разу не видела, что ли? Что это так это, в такой восторг впало прямо? Вот брахмачарение бедное. То про штаны даже нельзя сказать, что из них что-то достают. сразу, так сказать, какую-то странную эмоцию, так сказать. Странный, так сказать, восторг. И так, также есть эта история, помните, да, про Брамана Судаму. Как Браман Судама, он был очень предан Господу.